Глава 8. «Что, слишком трудное?» – интересуюсь я, показывая Алдан, что она может лежать и не привлекать внимания, пока мы не выйдем из гавани, а лучше еще дольше. Мужчины тоже рассматривают ее, но пока молчат. «За такие деньги совсем пустяковая. Но как же хотелось убить нескольких местных уродов!» – начинает рассказ Конт. «Ну, местных там оказалось всего пару человек. Остальной сброд из Астрии, наши беглецы и еще непонятные людишки», – поправляет его Драгер. «Ага, сначала не могли поверить, что мы тут сидим просто так, а не для того, чтобы прихватить с собой пару наших беглецов по договоренности с Беем. Когда мы ушли в номер, а потом вернулись, нас встретила уже толпа. Плевались и обзывались, хотели начать драку. Только пришли местные стражники и разогнали всех по столам и на улицу выкинули. У них тут все просто. Били без церемоний, дубинками и плетьми по спинам и лицам. Одному глаз выбили даже. В общем, разогнали их жестко и к нам подошли узнать, что мы тут делаем, раз такой кипиш начался. А вы что сказали?» «Я почему-то не удивлен совсем такими делами. В принципе, на это и рассчитывал изначально, что все жилье и наемники стянутся в трактир и будут лаять на охотников. Натерпелись всех настоящего страху от гильдии. Потеряли много своих друзей из-за нее. Поэтому будут выплескивать накопившийся свой страх и лезть из портов, чтобы показать, насколько гильдейским тут не рады, и здесь им не место. Что просто путешествуем. И приплыли посмотреть городишко», – усмехнулся Конт. «Они, конечно, не поверили, но лезть в душу не стали. Провели линию, за которую никому нельзя заходить. По половине трактира, чтобы нам пиво носили, и мы сидели, улыбались этим рожам. Потом пришло время, мы вышли из трактира и дошли до шхуны в сопровождении стражников. Тут они уже ушли, а местные опять осмелели и давай показывать, что они нам сделают в следующий раз. Ну, остальное ты видел», – рассказал Драгер и кивнул в сторону девушки. «Она с нами?» «С нами. Пришлось ее спасти. У Алдан был трудный день, ей пора отдохнуть. И я отошел от охотников, подсел к девушке. Ложись спать. Тебе сейчас приготовим поесть и отдыхай. На этом одеяле и будешь плыть. Накрыться есть чем. Захватила из дома». Девушка молчала, и я понизил голос. «Так, теперь самое главное. Никаких рыжих мы не видели и ничего про них не знаем. Я просто помог тебе вырваться из плена у бандитов и все. Такое будешь говорить везде. В Астаре я тебя устрою к знакомым женщинам, они очень хорошие и добрые, помогут тебе выздороветь. Им тоже ничего не стоит знать о том, что случилось в Талаке». Алдан молча смотрит мне в лицо и слушает мои слова. «Тебе все понятно?» «Да, господин, я буду молчать», – убежденно проговорила девушка, и я забрал из мешка пару толстых копченых колбас, кинул одну парням, вторую оставил перед девушкой и добавил еще краюху хлеба. «Нож у тебя есть?» «Наверняка есть. Вода или компот – вот чего не хватает. Ладно, поешь. Мешать не буду». Я отошел к парням и долго разговаривал с ними про наши дела. А когда вернулся, Алдан уже спала. От колбасы ничего не осталось, как и от хлеба. Думаю, рыжие, ставшие свежими покойниками, совсем не кормили ее, чтоб быстрее оказалась покорной их воле. Единственное, что можно употреблять на шхуне, это компот из сухофруктов. Я заказал местному коку наполнить мне большую чашку, которую поставил рядом со спящей девушкой, которая даже во сне почувствовала, что кто-то подошел и сжала в руке острый нож, прихваченный из кухни рыжих. «Настрадалась сердечная», – подумал я, и отошел к парням, которые принесли из трактира бочонок пива, литров на 10, чтобы смыть негативные воспоминания. И провел время рядом с ними до вечера, попивая пиво на зависть морячкам и набивая живот разносолами из подвала покойников. Поесть вкусно они очень любили. Такой выбор качественных продуктов мы все одобрили, безоговорочно. Так и пошло наше путешествие. Девушка отлеживается в основном, ест за троих, разговаривает только со мной и устроила себе домик из вещей и наших копий, связав все веревками. А то морячки все глаза на нее проглядели. К сожалению, В первый день ветер хорошо задувал в паруса, и увидеть большой пожар в Талаке я не смог, тем более, что высокий берег вскоре закрыл весь вид. Так что не знаю и не скоро узнаю, удалась моя затея или пожар не случился. По приезду зато сразу получу информацию, как стража отреагировала на новый ковен рыжего влияния в городе. Почему-то думаю, что всех снова беспощадно сгребут и допросят. Через две ночи мы пристали к гавани Астора, вскинули себе мешки на плечи, после чего представили мытарю и стражникам новую хорошенькую жительницу, переехавшую со всем своим добром в вольный город на постоянное место жительства. Политика города по привлечению новых жителей работает постоянно. А уж молоденькие девушки идут там первым списком, даже если не знают ни слова на местном языке, чего за Алдан не замечено. Даже охотники стали посматривать на нее с заметным интересом и спрашивать у меня о дальнейшей судьбе девушки. Пришлось опять поговорить с девушкой наедине и объяснить ей, что я жду от нее в городе и вообще в дальнейшей жизни. Легче жить, когда понимаешь свои перспективы. «Я твой хозяин, Алдан. Только ты свободна оставить меня после года службы. Знай это. В городе очень большой спрос на девушек вроде тебя, вот. Ты можешь спокойно присмотреться к моим друзьям и тем, кто работает на меня. Тебе придется сделать выбор, кто больше по нраву. Но с этим делом можешь не торопиться, год у тебя есть. Так что решай по велению сердца. Учи хорошо язык. Если есть способности к письму и счету, я найму тебе хорошего учителя». «Хозяин, я готова к любой работе, лишь бы служить тебе», – настойчиво произнесла Алдан. «Я уже почти здорова». «А твоему хозяину не требуется любая работа, на которую он может нанять кого-то постороннего за золотой в месяц. Мне нужна умная и умеющая считать помощница. Таких у меня уже 4 женщины и девушки есть. Покупают и продают дома и квартиры, сдают еще жилье в аренду. Зарабатывают и мне, и себе очень хорошо. Одна вообще ни слова по-местному не знала, пока Вастер не пришла. Так что у тебя больше шансов работать на меня вместе с ними», — объяснил я девушке. Алдан оформили в книгу прибывающих и назначили время, когда ей придется явиться на допрос в стражу. Я записал ее попечителем, сердобольную Клою. Хозяйка моя точно ее в обиду не даст и сходит вместе с ней к дознатчику. Потом мы вышли из территории порта, охотники направились к Кроссу домой, я предупредил их, что уже наказал найти им с приятелем отдельную квартиру и скоро переезд. «Устрою Алдан, помоюсь и приду к Кроссу тоже, ждите меня там». Такое оказалось мое последнее указание после поездки. Сам я пришел домой, Грит еще спит, как обычно, и я поручил девушку Клое, которая, к счастью, оказалась дома и теперь внимательно рассматривает новую гостью. Та же история Клоя с девушкой. Зовут ее Алдан, пострадала от местных бандитов, как и моя подруга, только все серьезнее. Требуется ей помочь словом и делом. Еще подлечить и устроить пожить рядышком. Язык она хорошо знает, слава богу. Завтра отвезти к дознатчику и забрать оттуда. Сама она из степи и больших городов не видела никогда. Это правда. От вида Астора с его кипящим жизнью портом и множество людей на улицах, глазевших на нее с любопытством, девушка впала в замешательство. «Да, что с жильем для Кросса и остальных, ты в курсе?» «Орния подобрала им квартиру на 5-й улице. Скромную, но 3 мужикам в самый раз будет. Когда они хотят переезжать? Там еще мелкий ремонт идет и мебели маловато». «Да им все равно. После леса всему рады. Могут пока и на полу поспать. Хорошо, оставляю вас одних, приду попозже». Поспешил я на самом деле с мешком трофеев, из которого выложил только 3 мешочка золота в свою тайную квартиру, чтобы убрать со всеобщего обозрения мешок с золотом и камнями. Вдруг в порту мытники решат, что зря они осмотрели меня и мои вещи, припрутся ко мне домой. Хотя обычно пассажиры со своими личными мешками перемещаются без досмотра. Но мало ли, какие есть подозрения на мой счет. А тут сразу нелегально ввезенных ценностей для пожизненного срока на каторге хватит с избытком. На каторгу я, конечно, не пойду. Не согласен я на такое времяпровождение. Но и в городе в таком случае все мои планы нарушатся. Поэтому быстрее в тихое место, где я разобрал камни от алмазов, золото от всего остального, и еще раз посмотрев, что это за непонятная штука я нашел в тайнике, решил, что это такое оружие. Только принцип действия его мне не ясен. Понятно, что направлять его требуется в сторону того, по кому стреляешь. На это намекает залитое смолой горлышко. Только как его приводить в действие? Решительно непонятно. И спросить уже не у кого. По моим подсчетам, весь клан разноцветных камней уже корчится в котлах гномьего ада, где им самое место. Оставил камни в тайнике, под скрытом, вместе с золотом, пока не понесу к ювелиру. Сначала требуется узнать, как прошла операция по обезвреживанию вражеской агентуры и не приходили ли еще к ювелиру неприятные люди, задающие наводящие вопросы, которые уже пусть и вскользь, но задевают и меня. Потом должно пройти время, чтобы все волны пропажи и гибели уже талакских рыжих улеглись. Тогда и я начну поставлять изъятые камни ювелиру очень понемногу. Или вообще не буду. Ведь с новыми поступлениями твердой золотой монеты мне в принципе уже и не требуются деньги с камней. С последним приходом золотых, затрофейных в Талаке, в количестве под 800 тайлеров, и уже готовой к запуску бани Хамаму, налаженным и крайне прибыльным производством в мастерских и кузницах, раскрученным агентством недвижимости, но куда я еще могу потратить деньги? На великий северный поход освобождения и спасения. Возможно, что придется нанять несколько наемников, может даже пару десятков, если не удастся сподвигнуть на это дело гвардию, точнее, ее начальство. Ладно, еще вложу 500 в недвижимость. За 100 куплю в Одеру еще один большой участок с подходящим сараем, и все. Других планов у меня не имеется на эти 10 оставшихся месяцев осени, зимы и весны. Если только у австрийских купцов торговый дом купить. Однако правильный подход к своему человеку в ратуше внес необходимую ясность в этот вопрос. В данный момент крайне нежелательно вставать между этим лакомым куском недвижимости и городом, то есть совет капитанов и сам имеет виды на эту недвижку. Поэтому вопрос снимается и исчезает из моего расписания. Будем с девушками заниматься мелочевкой, домами и квартирами. Даже расселением квартир в комнаты, всем, что приносит прибыль и необходимый опыт. Пока мне стоит понимать, что я слишком недавно стал горожанином, и даже срок проживания в Астере в течение нескольких лет не сделает меня ближе к власти и влиянию. Здесь в почете только те люди, которые прошли со всеми вместе страшную дорогу через смертные горы, если и не входящие в совет капитанов, то, несомненно, оказавшиеся рядом с ними, еще выполняющие достойно и умело приказы и распоряжения. В общем, сплоченная и спаянная страшной бедой. Только такие люди что-то могут здесь что-то решать и предлагать. Экономический мигрант, пусть и случайно, по его рассказам, ушедший за перевалы и спасший свою задницу от последствий беды, никогда не будет допущен при этих людях ни к каким рычагам управления. Пусть я наладил производство стратегической продукции. Сходил с разведкой за перевалы. Все равно должен ходить по струночке и, не дай бог, где-то перейти дорогу власть придержащим. В прошлой жизни я стал более-менее высокого уровня чиновником. Тогда и получил какую-то защиту от немедленного ареста. Следствию пришлось собирать хоть какие-то доказательства и вести наблюдение, согласовывать вопрос ареста со старшими гильдии, который, на моей памяти, город так и не смог согласовать. Сейчас у меня нет такой защиты. Есть только подозрения в таком количестве денег, взявшихся ниоткуда. Поэтому занимаюсь только производством и хамамом, раскручиваю агентство. Даже в боях не участвую, чтобы не привлекать внимания к своим нездешним умениям в кулачном деле. Хватит и одного сожительства с яркой популярной певицей. Да и бить придется уже своих друзей гвардейских. Так что не стоит выходить в круг. Без моих кулаков зрители обойдутся вполне. Весной придется быстро, за пару недель решить вопрос с отрядом и также быстро уплыть на нанятой шхуне. Потом присылать только свидетелей с победными реляциями, громить башни и, совершив вместе с доверенными людьми быстрый переход к Роковой горе, забрать палантиры и фузею. Из квартиры я дошел до дома Кросса и обнаружил всех наших в соседнем трактире, попивающих пиво и плотно закусывающих жареными колбасками. Это тоже очень кстати, я уже проголодался и подсел рядом с ними, заказав и себе пару порций. Посидели, помолчали. Потом я выложил по паре золотых каждому из мужиков. Это расчет за эту осьмицу. Теперь пока обычная плата, когда дел особо никаких нет. Жить будете в квартире на 5-й улице. Там скоро привезут мебель и доделают ремонт. Мужчины кивнули головами, что все понятно. Что по нашим делам? Я обратился к Кроссу, опять пытающемуся выпить все пиво за столом. «Оставь немного друзьям, жадина!» Кросс усмехнулся и вытер рукавом рот. Потом начал рассказ. «Брон, как меня увидел, аж заругался!» «Что, — говорит, — опять рыжие на тебя напали?» Я отвечаю, что да. Снова от рыжих людишки воду мутят. «Только я не поэтому пришел, что ко мне претензии. Попросил хороший человек помочь, — говорю. Мешают ему торговать, подсылают бандитов. И он попросил меня вписаться, посулил пару золотых, мол». Брон понял про мой намек. Подумал, потом мне и говорит, что все знает. Ему сын и так все рассказывает. Сказал, что завтра с утра пойдет к начальнику и доложит о творящемся непотребстве. Еще, что может придется твоего человека, который жалуется на пришлых, в допросную пригласить, чтобы опознал обидчиков и дал показания. На этом распрощались. И я пару дней провел в трактире около ювелирной лавки. Больше никого не видел из этих. «А может, ты слишком много пива пил и мясо трескал? Вот и не увидел!» – подколол я и приятеля. «Не, мимо меня мышь не проскочит. Я все сразу же подмечаю, кто да что!» – отмахнулся от несправедливых упреков Кросс. «Тоже правильно. Вороватый народ или еще какой подозрительный. Охотники таких по походке видят». «Что случилось с этими посылами, не знаю. К Брону не заходил. Могу сегодня спросить», – отчитался приятель. «Хорошо, если Брон дело запустил. И эту шайку похватали. Выдай ему талер и себе возьми за работу». С этими словами я положил пару золотых перед Кроссом. «А что нам теперь делать?» – дождался своего времени Конт. «Пока особо ничего. А если только снова людишки от рыжих не появятся. Скоро переедете в новое место. Осваивайтесь в городе не спеша. Может, какое дело по душе найдется. Пока отдыхаете и осваивайтесь в городе уже не как охотники, а как постоянные жители». Потом сам прикинул свои планы и предложил. «Открываю я заведение диковинное. Здесь такого никогда еще не было. Через пару дней мой хамам заработает. Приходите и попробуйте. Должно очень понравиться таким, как вы, людям, которые намерзлись по жизни, защищая город и все Черноземье. Охранника буду держать, пока все дело налаживается. Так что попаритесь в жару невиданном, а может, останетесь там подрабатывать. Короче, посмотрите, что к чему. Все трое можете еще и там работать, чтобы кроме содержания ежемесячного еще денежку получать. Мне и в хамаме надежные люди требуются. Да и вы знакомство заведете с теми же гвардейцами, которых я тоже приглашу». Помолчал и добавил. «Может, по весне с ними пойдем на север, за славой и добычей богатой?»